Глава вторая. Максим. Уррррр. Проезжающий навстречу старый трактор изрядно шумит. Его высокие фары немного ослепляют меня, но руль держу уверенно, и мы разъезжаемся, несмотря на узость, расчищенной от снега дороги. Трактор пропадает за поворотом. И все. Пусто. И неудивительно. Сейчас все готовятся к Новому году. Какой дурак поедет в такую глушь перед праздником? Правильно, я поеду. От ближайшего города отъехал на приличное расстояние. По пути попадаются только одинокие деревушки. Кругом поля да леса. Снег, падающий так, что словно небо прорвало, по-моему, только усиливается. Но ничего. Навигатор показывает, что ехать остается не так уж и много. Скоро буду у цели. Интересно, она там? Очень надеюсь. Это последний адрес, который удалось найти. Пока не встречусь с Мариной, контракт о переводе фирмы и переезде в Абу-Даби не подпишу. Так бывает. Живешь, работаешь, вкладываешь всего себя в свое дело. Время идет. Сорокет не за горами, а ты понимаешь, что один. Друзья вроде есть, какие-то подруги, что нет-нет, да склоняют к серьезным отношениям. Но тебе не до них, да и все не то. Единственное, к кому я действительно испытывал сильные чувства, это Марина. Тогда еще студентка, проходившая стажировку в моей начинающей, но заявившая о себе фирме. Это была яркая вспышка. Отношения развивались стремительно и также стремительно оборвались. Повел себя неправильно, напортачил. Да, она девушка гордая, хоть и скромная. Упустил я ее. Решил, что можно все исправить потом. А потом было поздно. Марины нигде не было. Развивающаяся фирма, увеличившаяся в объеме работа, что легла на мои плечи, не позволила долго отвлекаться на поиски. Да и друзья все время уговаривали не тратить на девушку свое время. Поддался идиот. С тех пор ни одна в душу не запала. Встречался и не с одной, а Марину забыть не мог. Сейчас у меня последний шанс. Встретиться, извиниться, как-то все исправить. Новый год все же. Хех, нужно верить в чудо. Через 100 метров поверните направо. Маршрут навигатора показывает скорый поворот. Притормаживаю. Снег стеной не дает толком ничего рассмотреть. Через полчаса... Чертов навигатор! Куда завел, непонятно. Вжж. Колеса буксуют, ни вперед, ни назад тронуться не удается. Вот же ж! Бью ладонью по рулю. Смотрю в окно. Сквозь плотно падающий снег вижу только сугробы вокруг. Высокие, зараза. Поворачиваюсь к задним сиденьям. Там красуется сувенир. Купил его, остановившись у яркой сувенирной лавки. Решил презентовать будущему партнеру по бизнесу. Хамдану нравятся такие вещи. Эх, придется купить ему что-нибудь другое, а это и самому пригодится. 15 минут махания лопатой и попытки выехать из снежной ловушки ни к чему не приводят. Если только не считать, что буксуя, машина закапывается еще глубже. «Ну где же ты, трактор, когда так нужен?» Уставший выдыхаю. Вокруг какое-то поле. Вроде. Стена падающего снега не дает разглядеть ничего дальше десятка шагов. Сажусь в машину. Хх. Отогреваю пальцы. А сегодня настоящая новогодняя погода. Довольным голосом вещает ведущая радиоэфира. Веселые пушистые снежинки за окном поднимают настроение. Жители... Выключаю радио. Ну да. Смотрю на белую пелену за запотевающим окном. Веселые снежинки. Глушу мотор. Нужно идти. Сидеть в машине бессмысленно. Других авто, как свернул по навигатору, давно не встречал. Значит, тут очень редко ездят. Или вообще не ездят. А выбираться как-то нужно. В деревне, куда ведет мой маршрут, думаю, можно будет спросить помощи. Может, на УАЗике или том же тракторе местные мужики вытащат. Дойти бы. Это на машине было ехать недолго, а пешком... Выйдя наружу, получаю порцию снега в лицо. Поднимаю воротник. Шапку натягиваю сильнее. Ветер еще этот. Прищуриваюсь, чтобы сохранить глаза. А видимость и без этого отвратительная. Хрум, хрум, хрум. Хрустит снег при каждом шаге. И это несмотря на шум в ушах из-за ветра. Постепенно приближается темная полоса леса. Сверяюсь с навигатором. Все так, мне и дальше прямо. Начинают попадаться холмики. Сначала небольшие, потом крупнее. У вторых иногда проглядывают ветки. Понятно, молодняк завалило снегом. В этом году его хоть отбавляй. Миную первые крупные деревья. Здесь дорога полностью заметена. Сугробы выше колен. Иду почти наугад. Лишь навигатор упорно уверяет, что все так и нужно идти дальше. Снег все так же продолжает наваливать. Деревья почти никакой защиты не дают. Лишь ветер теперь так сильно не хлещет снежинками по лицу. И то хлеб. Лес какой-то дикий. Деревья растут часто. Стволы крупные. Много старых повальных стволов. Надеюсь, зверей диких нет? Тут глушь, могут водиться. Хотя, как говорит мой кореш Владик, 100 километров от МКАДа уже тайга. Но ему простительно. Он за всю жизнь за кольцо выбирался только на самолете. И то на какой-нибудь очередной курорт. Вот и сейчас он где-то там, на теплом песочке. А вот я... Черт! Показалось или впереди какое-то шевеление? Точно. Не зря я вспоминал про диких зверей. Похоже на каркал.